Цзыр, я ненадолго вернусь, а ты продолжай следить за ним, хорошо, не упускай его из виду», смотря на фиолетовую птицу, сказала Чимэй. «Хорошо, сестра», немного вяло ответила фиолетовая птица, «как скучно, а я думала, что смогу немного размять свои костяшки. Если ты хочешь размять костяшки, то можешь поиграть с ними в некоторые игры, верно? Однако не трогай близких ему людей», ответила Чимэй. Услышав это, фиолетовая птица сразу же воодушевилась. «Сестра, поторопись и уходи». Чимэй покачала головой и бесследно исчезла в небе. После ухода Чимэй, глаза фиолетовой птицы заблестели. Затем она расправила свои крылья и ринулась в сторону членов секты лунного опустошения. Свист. В этот момент в воздухе внезапно раздался пронзительный свист, из-за чего члены секты лунного опустошения насторожились. Что это? Затем они заметили в небе гигантскую фигуру, которая походила на темное облако. После того, как они подняли головы, они были потрясены, увидев большую фиолетовую птицу в небе, которая смотрела на них пронзительным взглядом. После того, как эта гигантская фиолетовая птица расправила свои крылья, она походила на облако и выпускала сильное давление. Бай Лихун, Чжунхо и двое других старейшин сразу же насторожились, готовые к любым поворотам события. Однако все ученики, включая и Дуань Линтянь, были потрясены и напуганы. В следующее мгновение в ушах Дуань Линтяня внезапно раздался голос. «Парень, есть ли в твоей группе люди, которых ты ненавидишь? Кто это?» Услышав женский голос, Дуань Линтянь сразу же посмотрел налево и направо, однако не смог найти источник голоса. «Ты действительно тупой. Почему бы тебе не поднять голову, если хочешь увидеть, кто я?» Услышав это, Дуань Линтянь был застигнут врасплох. Он пришел в себя только через некоторое время. «Ты огромная птица? Что за огромная или маленькая птица? Слушай, я – суперсвятой зверь. Я – громовая птица рух фиолетового облака, а не какая-то огромная птица или что-то в этом роде». Гигантская фиолетовая птица снова передала Дуань Линтяню свой голос. «Суперсвятой зверь, громовая птица рух фиолетового облака». Услышав слова гигантской фиолетовой птицы, Дуань Линтянь был поражен, после чего начал серьезно изучать эту птицу. Он заметил, что она действительно походила на птицу рух, однако между ними была большая разница. У этой птицы на голове был золотой рог. «Парень, я спрашиваю тебя, есть ли среди этой толпы кто-то, кого ты ненавидишь?» Снова спросила громовая птица рух. Несмотря на то, что он понятия не имел, почему эта птица задает такой вопрос, Дуань Линтянь инстинктивно посмотрел на Чжунхо, заместителя главы секты лунного опустошения. Он понятия не имел почему. Возможно, потому что он почувствовал враждебность Чжунхо, из-за чего испытывал раздражение. «Ты должно быть святой зверь, верно? Интересно, есть ли причина, по которой ты преграждаешь наш путь?» Сложив руки, спросил Чжунхо. Несмотря на то, что он не узнавал эту гигантскую фиолетовую птицу, ее ауры было достаточно, чтобы заставить его испытать давление. Тот факт, что этот зверь мог заставить его испытывать давление, означал, что она наверняка была на стадии святого. Он также мог сказать, что эта гигантская фиолетовая птица была святым зверем, потому что между аурой святого зверя и аурой дикого зверя была огромная разница. С первого взгляда было очевидно, что эта гигантская птица не была одним из безумных диких зверей. Гигантская фиолетовая птица лениво ответила: «Мне скучно, поэтому почему нет?» Услышав это, губы Чжунхо слегка дернулись. Что это за причина? Бай Лихун, двое других старейшин внутреннего двора, а также все ученики внутреннего двора за исключением Дуань Линтянь, были ошеломлены. Несмотря на то, что Дуань Линтянь не был ошеломлен, его губы также слегка дернулись. Заметив, как громовая птица рух фиолетового облака смотрит на Чжунхо, он понял, что последний обречен. В этот момент он не мог не подумать: «Неужели я накликал на Чжунхо беду?» Однако прежде чем Дуань Линтянь успел закончить свою мысль, крылья громовой птицы рух внезапно двинулись. Свист, свист. После этого из ее крыльев распространилось две волны ряби, после чего все, кроме Чжунхо, были вынуждены отступить на расстояние более 100 метров. К тому времени, когда они все пришли в себя, на месте остались лишь фигуры громовой птицы рух и Чжунхуа. Паря в воздухе, громовая птица рух посмотрела на Чжунхо и лениво сказала: «Тогда ты поможешь мне размять мои костяшки». Услышав это, зрение Чжунхо на мгновение потемнело, и он чуть не упал в обморок. Изначально он лишь подозревал, что эта громовая птица рух фиолетового облака была святым зверь на стадии святого. Однако, увидев ее технику, он был на 100% уверен в этом. Святой зверь на стадии святого хотел сразиться с ним, не приведет ли это к тому, что у него переломаются все кости. Старший, я, Чжунхо, являюсь заместителем главы секты лунного опустошения. Если я как-то оскорбил вас, то пожалуйста дайте мне знать и я искренне извинюсь перед вами, сказал Чжунхо. В этот момент на его лице было испуганное выражение, и его голос даже начал слегка дрожать. Он надеялся, что этот святой зверь отпустит его ради секты лунного опустошения. Однако ответ громовой птицы Рух заставил его лицо побледнеть. «Секта лунного опустошения? Я никогда не слышал о ней. Что касается тебя, ты также никогда ранее не оскорблял меня. Я просто хочу, чтобы ты помог мне размяться. Не переживай, я не убью тебя», — небрежно сказала птица Рух. Сразу после этих слов она превратилась в фиолетовый ураган и ринулась в сторону Чжунхо. В этот момент Дуань Лин Тянь и ученики секты лунного опустошения видели лишь фиолетовый ураган, святой зверь на стадии святого. Будь то Бай Лихун или два других старейшины, у всех них были кривые улыбки на лицах. Они смутно видели бой и знали, в каком жалком состоянии был Чжунхо. Однако, естественно, они не смели идти на помощь. Если святой зверь на стадии святого разозлится и захочет, чтобы они также помогли ей размяться, разве они не умрут просто так? В этот момент даже Бай Лихун считал себя счастливчиком, что святой зверь выбрал Чжунхо, а не его. Бай Лихун считал, что святой зверь случайно выбрал Чжунхо. Святой зверь на стадии святого? Выражение лица Дуань Лин Тяня стало мрачным. Вспоминая, как этот святой зверь разговаривал с ним, Дуань Лин Тянь не мог не запутаться. Почему она спросила его, кого он ненавидел? Мало того, он лишь инстинктивно взглянул на Чжунхо, и в следующий момент Чжунхо уже был обречен. Такое ощущение, будто громовая птица Рух помогала ему выпустить его гнев. Он был уверен в том, что никогда раньше не встречал эту громовую птицу Рух фиолетового облака. Кроме того, он вообще впервые в жизни видел святого зверя на стадии святого. Что у меня сегодня за удача такая? За один день я столкнулся с двумя экспертами стадии святого. Интересно, есть ли между ними какая-либо связь? Дуань Лин Тянь понятия не имел почему, но он внезапно связал громовую птицу Рух и Чимэй. Это бесполезно. Ладно, я больше не буду играть с тобой. Думаю, будет лучше вернуться с вами в эту секту лунного опустошения и поиграть с самым сильным членом секты. Я уверена, что это будет намного интереснее. Вскоре Дуань Лин Тянь и остальные внезапно услышали голос громовой птицы Рух фиолетового облака. В следующее мгновение фиолетовый ураган растворился, и они снова увидели Чжунхо и птицу Рух. Громовая птица Рух выглядела в приподнятом настроении и ничем не отличалась от состояния до боя. Однако Чжунхо, казалось, был подвергнут пыткам. Помимо зеленых и красных следов по всему телу, его одежда также была сильно порвана. Более того, он еле-еле парил в воздухе и, казалось, вот-вот упадет. Однако, несмотря на то, что Чжунхо, казалось, был в плохом состоянии, он выдохнул с облегчением. Учитель, увидев его состояние, Хэ Чжун сразу же подбежал к нему. «Пошли, я пойду с вами в секту лунного опустошения». Услышав слова громовой птицы Рух фиолетового облака, члены секты лунного опустошения побледнели. Затем огромная фиолетовая птица слегка задрожала, после чего превратилась в молодую девушку в фиолетовом, которой было 16-17 лет. Ее красивое лицо, на котором все еще были следы детства, выглядело так, будто оно могло сломаться от одного щелчка пальца. Она действительно была красивой девушкой, однако никто не смел засматриваться на нее. Вместо этого все были поражены ее властной манерой. Она внезапно появилась из ниоткуда и сказала, что хочет, чтобы кто-то помог ей размяться. Если бы Дуань Лин Тянь лично не видел это все своими глазами, ему было бы трудно связать эту молодую девушку с громовой птицей Рух фиолетового облака. Глава 1521. Глава ветви черного рынка горной тени. Смотря на эту безобидную на вид молодую девушку в фиолетовом, на лицах членов секты лунного опустошения появлялись намеки на страх. Никто из них не смел подходить к ней. «Интересно, как нам стоит обращаться к вам, молодая мисс?» Сделав глубокий вдох, Бай Лихун улыбнулся и спросил девушку. «Цзыэр», — ответила девушка, после чего посмотрела на Дуань Лин Тяня и подмигнула, из-за чего последний лишился дара речи. «Я ведь не знаю тебя, верно?» В этот момент Дуань Лин Тянь начал еще больше интересоваться личностью этой молодой девушки. Интересно, имеет ли она отношение к Чимэй? Если нет, то все это слишком большое совпадение, подумал Дуань Лин Тянь. «Почему вы помогли мне?» Дуань Лин Тянь не мог сдержаться и спросил девушку при помощи передачи голоса. «Ну, ты единственный, кто носит среди вас всех фиолетовый цвет». Ответ молодой девушки лишил Дуань Лин теня дара речи. «И все, только из-за этого вы помогли мне выпустить мой гнев?» Дуань Лин Тянь действительно не знал, что сказать. Первоначально он думал, что эта девушка была связана с Чи Мэй, поскольку как только она появилась, она сразу же заговорила с ним. Однако он только что узнал, что это произошло потому, что он был одет в фиолетовое. Среди их группы, он действительно был единственным, кто носил фиолетовое. Потому что будь то его прошлая жизнь или нынешняя, ему всегда нравился фиолетовый цвет. Значит, это молодая мисс Цзиэр. Бай Лихун не заметил, как девушка подмигнула Дуань Лин Тяню, поскольку он не смел смотреть ей в глаза. В конце концов, она была святым зверем. Молодая мисс Цзиэр, услышав это, два других старейшины также вежливо поклонились молодой девушке. Они боялись, что оскорбят ее, если будут недостаточно вежливы. Увидев, что даже три старейшины внутреннего двора кланялись молодой девушке, группа учеников естественно не смела расслабляться. Даже Чжунхо, которого молодая девушка избила до полусмерти, также заставил Хэ Чжуна поклониться ей. Несмотря на то, что он был унижен, он не питал к ней никакой вражды. В конце концов, она была святым зверем на стадии святого. Даже если бы он сам был на стадии святого, он все равно не был бы ее ровней, не говоря уже о том, что он был лишь на пике стадии зачаточного святого. Младший брат, заметив, что Дуань Лин Тянь не поклонился молодой девушке и стоял на голову выше остальных, на лице Бай Лихуня сразу же появился ужас. В этот момент другие люди тоже начали это замечать. Молодая мисс Цзиэр, увидев выражение лица Бай Лихуня, Дуань Лин Тянь был немного тронут. Чтобы тот не волновался, Дуань Лин Тянь кивнул в сторону молодой девушки в знак приветствия. Увидев, насколько непринужденным был Дуань Лин Тянь, лицо Бай Лихуня наполнилось ужасом. С другой стороны, остальные, а особенно Чжунхо, заместитель главы секты, были рады этой ситуации, поскольку они чувствовали, что Дуань Лин Тянь обречен. Однако ответ молодой девушки поразил их. «Неплохо. У нас похожий вкус. Я тоже люблю носить фиолетовое. Фиолетовый – лучший цвет в мире. Что касается зеленого, фу, он слишком уродливый». Молодая мисс улыбнулась и кивнула Дуань Лин Тяню, после чего нахмурилась, глядя на Чжунхо, который был одет в зеленое. «Почему в этом мире вообще существует такой безвкусный человек? Я не могу поверить, что ты на самом деле одет в зеленое». Окружающие немедленно лишились дара речи. Ношение фиолетового было равносильно здравому смыслу, однако ношение зеленого было безвкусным. Услышав это, губы Дуань Лин Тяня слегка дернулись. Вскоре люди начали немного приходить в себя, и в их взглядах, которыми они смотрели на Чжунхо, были намеки на жалость. Услышав слова молодой девушки, Чжунхо чуть не выплюнул глоток крови. Он решил по возвращению сжечь всю зеленую одежду, которая у него была. Он наконец понял, почему эта девушка выбрала его. Оказалось, что все потому, что он был одет в цвет, который она ненавидела. Всемогущий заместитель главы секты лунного опустошения был жестоко избит святым зверем на стадии святого, только потому что его одежда была неправильной. Окружающие ученики уже могли сказать, сколько шумихи вызовет эта новость в секте. Однако они не были удивлены тем, что молодая девушка любила фиолетовый цвет. В конце концов, ее истинной формой была гигантская фиолетовая птица. Она была полностью покрыта фиолетовыми перьями. С другой стороны, тот факт, что молодая девушка ненавидела зеленый цвет, заставлял их почувствовать, что Чжунхо действительно не повезло. В этот момент, будь то Чжунхо, Бай Лихун или остальные, они все подумали о том, чтобы выбросить всю свою зеленую одежду. В противном случае это будет лишь вопросом времени, прежде чем что-то плохое произойдет. Чжунхо был ярким тому примером. Чжунхо не знал, что сегодняшний инцидент останется в секте лунного опустошения еще на много лет. Даже через 100 лет, это событие все равно будет постоянно упоминаться. Естественно, это превратится в местную шутку. Однако все это произойдет в будущем. Далее члены секты лунного опустошения и молодая девушка Цзиэр продолжили возвращаться в секту. Если бы у них был другой выбор, то естественно они бы не вели ее. Однако какой еще вариант у них был? Пока они двигались в сторону секты лунного опустошения, Чи Мэй уже прибыла на базу ветви черного рынка горной тени в районе Альянса 9 сект. Прибыв на базу, она немедленно отправилась на поиски главы ветви. Глава ветви черного рынка горной тени жил в отдельном особняке посреди горы. Когда Чи Мэй вошла в особняк, Она действовала без каких-либо ограничений и прямо спустилась на задний двор особняка. Формация в небе, казалось, вообще не влияла на нее. В этот момент на заднем дворе был величественный мужчина средних лет, одетый в черную мантию с золотой отделкой, который культивировался скрещенными ногами. Однако внезапное движение в небе заставило его резко открыть глаза. Поскольку его побеспокоили, то естественно на его лице не было выражения радости. Однако как только он увидел источник беспокойства, раздраженное выражение исчезло без следа, и вместо него появилось выражение уважения. «Мисс Мейер». Затем мужчина средних лет резко встал и почтительно поклонился Чимэй. Кроме того, вежливость, которую он показывал, была искренней. Если бы эту сцену увидели другие члены черного рынка горной тени, то они были бы поражены. Глава их ветви, человек с наивысшей позицией, на самом деле показывал такую манеру перед Чимэй, получетырехзвездным ассасином. Сталкиваясь с Чимэй, глава ветви действовал так, будто смотрел на своего начальника. Однако сталкиваясь с главой ветви черного рынка горной тени, взгляд Чимэй оставался ледяным. «Отмени миссию, касающуюся ученика секты лунного опустошения Дуаньлин Теня. Мне он нужен». «Конечно». Услышав ее слова, мужчина средних лет не задал ни единого вопроса и сразу же согласился. Более того, как только она ушла, он сразу же вышел из особняка, чтобы передать свой приказ. Приблизительно через час, база черной рынка горной тени в городе реки Хань получила этот приказ. «Отменить миссию по убийству ученика секты лунного опустошения, Дуаньлин Теня». Получив этот приказ, Иньян подумал, что ему послышалось. Он понял, что нет, только после двух перепроверок. Кроме того, этот приказ был лично издан главой ветви черного рынка. «Не говорите мне, что Чимэй тоже потерпела неудачу», — Таю слегка нахмурился. «Возможно». Иньян кивнул, после чего на его лице снова появился намек на сомнение. Однако даже если Чимэй потерпела неудачу, у главы ветви нет никаких оснований отказываться от этой миссии. Чимэй является всего лишь получетырехзвездным ассасином. В нашей ветви есть много четырехзвездных и даже полупятизвездных ассасинов. Более того, сила самого главы ветви эквивалентна пятизвездному ассасину. Иньян находил все это очень странным. Возможно, Дуаньлин Теня поддерживает какой-то сильный эксперт, и глава просто хочет уважить этого эксперта, — предположил Таю. Это кажется единственно вероятной причиной. Иньян кивнул. Кроме этого варианта, он не мог придумать другую правдоподобную причину. Глаза Таю загорелись. «Теперь мне действительно стало любопытно, что это за Дуаньлин Тянь из секты лунного опустошения». Стоит отметить, что сила Таю была на стадии полупятизвездного ассасина. «Таю, ты не можешь действовать безрассудно. Это приказ, отданный лично главой ветви. Ты уже должен знать его нрав. У всех, кто смеет идти против его приказов, плохой конец», — напомнил Иньян. «Расслабься. Я просто сказал, что мне стало любопытно. У меня нет никакого намерения трогать его», — ответил Таю. Думая о главе ветви черного рынка горной тени, в его глазах можно было увидеть следы страха. Когда он только прибыл в эту ветвь, он победил большинство экспертов стадии святого. Всего один из них смог добиться против него ничьей. Однако когда он сражался с главой ветви, тот сделал настолько сильное движение, что победил его всего одним ударом. Вскоре миссия Лю Хуаня была отменена, а Дуаньлин Тянь и остальные тем временем наконец-то вернулись в секту лунного опустошения. После того, как молодая девушка покинула поле зрения Дуаньлин Тяня, последний выдохнул с облегчением. Несмотря на то, что молодая девушка относилась к нему дружелюбно, он чувствовал след страха всякий раз, когда вспоминал тот факт, что она могла с легкостью убить его. «Интересно, удастся ли экспертам стадии святого победить ее?» — подумал Дуаньлин Тянь. Глава 1522. Формационный компас. Дуаньлин Теню было любопытно, какой хаос создаст эта молодая леди. Однако даже спустя долгое время после возвращения, секта оставалась как обычно мирной. Дуаньлин Тянь не мог не почувствовать след разочарования. Изначально он думал, что сможет посмотреть хорошее шоу и засвидетельствовать драку между экспертами стадии святого. Однако вскоре внимание Дуаньлина Теня переместилось на кое-что другое. Причиной стало открытие хранилища. Поскольку он был чемпионом охоты, то естественно ему было дано право войти в хранилище и выбрать то, что ему понравится. «Младший брат, изначально тебе было разрешено взять 5 предметов. Однако я поговорил с главой секты, и он разрешил тебе взять 10 предметов. Я уверен, что он уже сообщил об этом старшему, который следит за хранилищем», — с улыбкой на лице сказал Бай Лихун. Спасибо, старший брат. Дуань Линтянь радостно поблагодарил Бай Лихуна. Если бы не Бай Лихун, то он смог бы взять всего 5 предметов из хранилища секты. Мы ведь братья, зачем нам благодарить друг друга? Я разозлюсь, если ты и продолжишь быть таким вежливым со мной, гневно сказал Бай Лихун. Дуань Линтянь кивнул. Тебе пора, у тебя есть целый день. Найди меня после возвращения из хранилища. Мне нужно будет кое-что сказать тебе, сказал Бай Лихун. Мм. Дуань Линтянь кивнул, после чего отправился в сторону хранилища. Хранилище секты будет открыто в течение нескольких дней. Как человек, который занял первое место, ему было разрешено войти в первый день. Второй день будет отдан человеку, который занял второе место, и так далее. Хранилище секты находилось на севере внутреннего двора секты лунного опустошения, в уединенном месте, и издалека походило на полуразрушенный особняк. Хранилище охранял обычный на вид старик, который также был одет в лохмотья. Когда Дуань Линтянь прибыл на место, этот старик подметал пол, однако каждый его взмах направлял всю грязь в одну сторону. Это доказывало, что у старика был высокий уровень культивирования, поэтому Дуань Линтянь не смел расслабляться. «Старейшина, ты Дуань Линтянь?» Старик медленно поднял голову и посмотрел на Дуань Линтяня. Однако он не прекращал подметать, и направление грязи нисколько не изменилось. Дуань Линтянь был потрясен контролем этого старика. Да, Дуань Линтянь не смел колебаться, и сразу же кивнул. Хаэм, в следующую секунду Дуань Линтянь внезапно заметил, что взгляд старика изменился. Его затуманенные глаза внезапно загорелись, после чего Дуань Линтянь почувствовал себя оленем перед светом фар. Ему казалось, что он ничего не может скрыть от старика. Однако когда Дуань Линтянь уже начал переживать, старик продолжил подметать и спокойно сказал: «Можешь входить». Сразу после этих слов дверь в хранилище секты внезапно открылась. Кивнув, Дуань Линтянь сделал шаг вперед и вошел в хранилище. Зайдя внутрь, он слегка оглянулся на старика и обнаружил, что тот парил в воздухе. Неужели этот старейшина эксперт стадии святого? Даже сам Дуань Линтянь понятия не имел, почему ему в голову пришла эта мысль. Однако являлся старик экспертом стадии святого или нет, он все равно оставил на Дуань Линтяне глубокое впечатление. Войдя в хранилище секты, Дуань Линтянь сразу же связался со старейшиной Хо. «Старейшина Хо, осмотритесь, есть ли здесь какие-нибудь материалы, которые подходят для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ?» Предметы в хранилище секты лунного опустошения передавались из предыдущих поколений. Некоторые из них хранились здесь уже очень давно, поскольку выглядели слишком обычно. Ученики внутреннего двора, которым удается попасть в хранилище, обычно не замечают их. Однако, обладая помощью старейшины Хо, Дуань Линтянь не боялся упустить великолепный предмет. «Ты можешь выбрать 10 предметов». В этот момент Дуань Линтянь внезапно услышал передачу голоса. Дуань Линтянь сразу же узнал голос, потому что он принадлежал старику, подметающему у входа. С острыми глазами старейшины Хо, Дуань Линтянь быстро выбрал 7 предметов. Эти 7 предметов были материалами, необходимыми для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ, и являлись лучшими материалами хранилища. Несмотря на то, что в хранилище также было много других материалов, которые можно было использовать для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ, они были не так же хороши, как эти 7. Что касается последних 3, то выбери те 3 предмета. Услышав совет старейшины Хо, Дуань Линтянь взял 3 предмета, похожих на фэншуй-компасы. Естественно, они лишь выглядели как фэншуй-компасы. Узоры на них полностью отличались от фэншуй-компасов. «Что это?» – любопытно спросил Дуань Линтянь. «Это формационные компасы», – сказал старейшина Хо. «Формационные компасы?» – Дуань Линтянь был поражен. Он впервые слышал о таком. «Что это? Если ты не знаешь, что такое формационный компас, я надеюсь, ты хоть знаешь, что такое формация, верно?» — спросил старейшина Хо. «Мм». Дуань Линтянь кивнул. На смертном континенте он унаследовал воспоминания императора Возрождения и мог с легкостью создавать начертательные формации. Начертательные формации также были типом формаций, а на Святой Земле боевого Дао формации делились на 3 категории. Первой категорией были формации Дао талисманов, второй – формации святых начертаний, а последней – комбинация Дао талисманов и святых начертаний. Среди этих 3 типов формаций, очевидно, что последние были лучшими. «С помощью этих формационных компасов можно активировать формации», — сказал старейшина Хо. «Обычно для создания формации требуется немало усилий, и человек также должен обладать опытом. Однако формации, созданные при помощи компасов, полностью полагаются на формационный компас. Поэтому даже люди, которые имеют нулевые знания в формациях, могут активировать такую формацию. Дуань Линтянь был поражен словами старейшины Хо, и ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Формационный компас может активировать формации. Лицо Дуань Линтяня сразу же наполнилось радостью, поскольку он понял, что обнаружил сокровище. Однако следующие слова старейшины Хо, казалось, вылили на него ведро холодной воды, из-за чего он успокоился. Несмотря на то, что эти три компаса очень полезны, они все сломаны и не могут быть использованы для создания формаций. Старейшина Хо, поскольку они сломаны, зачем мне выбирать их? Вы действительно хотите, чтобы я выбрал этот мусор? Спросил Дуань Линтянь. Несмотря на то, что формационные компасы действительно были привлекательными, разбитые компасы, которые нельзя было использовать, были бесполезны. Кто сказал, что они мусор? Сказал старейшина Хо, я могу их починить. На два из них мне понадобится много времени, поскольку они довольно сильно повреждены. Однако последний компас я могу починить максимум через 3 месяца. Вы можете починить их? Глаза Дуань Линтянь снова загорелись. Естественно, обычным людям вряд ли удастся их починить. Однако для меня это просто. Более того, эти три компаса не так уж и хороши. Сказал старейшина Хо. Они не так уж и хороши. Дуань Линтянь снова немного расстроился. Они не так уж и хороши для меня, однако для нынешнего тебя они очень полезны. Даже местные эксперты стадии святого не смогут разбить формации этих трех компасов, сказал старейшина Хо. Даже эксперты стадии святого? Дуань Линтянь, казалось, ехал на американских горках. Его настроение то поднималось, то опускалось. Однако даже если компасы будут в идеальном состоянии, то их сила зависит от силы, вложенной в них. Продолжил старейшина Хо. Дуань Линтянь кивнул. Тогда я выберу их. Дуань Линтянь доверился старейшине Хо и выбрал 3 формационных компаса. Это были единственные формационные компасы в хранилище секты лунного опустошения. Закончив выбирать предметы, Дуань Линтянь не собирался продолжать оставаться здесь и немедленно ушел. Уходя, он не забыл попрощаться со стариком, который подметал пол. Старик просто кивнул и даже не проверил его пространственное кольцо. Однако Дуань Линтянь не удивился этому. С силой старика, он определенно заметил бы, если бы Дуань Линтянь попытался выкинуть какой-то трюк. На обратном пути Дуань Линтянь не смог сдержать своего любопытства, и поэтому спросил старейшину Хо. Старейшина Хо, знаете ли ты, какие формации хранятся в этих компасах? Один из них может создать галлюциногенную формацию, в то время как 2 других могут создать атакующую и защитную формации. Глава 1523. Стадия совершенства зачаточного святого. 3 разных типа формаций. Услышав слова старейшины Хо, глаза Дуань Линтяня загорелись. Изначально он переживал о том, что формации, содержащиеся в 3 компасах, могут быть одинаковыми. Однако оказалось, что он зря переживал. Старейшина Хо, мне интересно, какую формацию вы можете исправить быстрее всего? С любопытством спросил Дуань Линтянь. Он хотел узнать ответ, надеясь, что это будет атакующая формация. Он считал, что атакующая формация, активированная при помощи его истинной энергии, будет гораздо сильнее, чем сила всех техник, которыми он обладал. Однако, к сожалению, его мечтам было не суждено сбыться. Галлюциногенную формацию. Ответ старейшины Хо сильно разочаровал Дуань Линтяня. Он был бы доволен, даже если бы это была защитная формация. Галлюциногенная формация походила на иллюзорную формацию на континенте облака и могла вводить других людей в заблуждение. Однако, немного успокоившись, разочарование Дуань Линтяня постепенно исчезло. Галлюциногенная формация не так уж и плоха, поскольку она может вызвать галлюцинации у моих врагов, что может стать критическим во время боя. Несмотря ни на что, можно сказать, что сегодня он получил большой урожай, поэтому Дуань Линтянь был в отличном настроении. Однако его отличное настроение длилось недолго. Все из-за слов Бай Лихуня. Учитель чуть не был убит Лю Хуанем. Выражение лица Дуань Линтяня стало серьезным. Лю Хуань отправился к учителю, поскольку он ничего не мог сделать со мной, младший брат. Я также подозреваю, что именно Лю Хуань обратился в черный рынок горной тени, предположил Бай Лихун. Вполне возможно. Дуань Линтянь кивнул. ХМПФ. Я думал, что Лю Хуань остепенится после нашего противостояния. Я не думал, что он сделает это лишь на поверхности, но станет еще более безжалостным внутри. На этот раз я не пощажу его. Бай Лихун холодно улыбнулся. Возможно, даже Лю Хуань не ожидал, что Дуань Линтянь занимает такое высокое положение в сердце Бай Лихуня. Настолько, что Бай Лихун даже захотел убить Лю Хуаня только потому, что тот покушался на жизнь Фан Хуэя и подозревался в том, что это он обратился в черный рынок горной тени. Если бы Лю Хуань знал об этом, он бы не вернулся бы в секту лунного опустошения. «Старший брат, я хочу самостоятельно разобраться с этим», — глубоким тоном сказал Дуань Лин Тянь. Лю Хуань пересек черту. «Хорошо». Увидев решимость на лице Дуань Лин Тяня, Бай Лихун кивнул. «Прямо сейчас Фан Хуэй находится во внешнем дворе. Хочешь увидеться с ним?» — внезапно сказал Бай Лихун. «Учитель здесь?» — глаза Дуань Лин Тяня загорелись. После этого он сразу же попрощался с Бай Лихунем и отправился во внешний двор, чтобы найти Фан Хузе. Наконец, увидев Фан Хузе, Дуань Лин Тянь, как обычно, обратился к нему как к учителю. «Ты теперь младший брат старейшины Байли, поэтому больше не можешь называть меня учителем, иначе люди подумают, что ты бесполезен». Увидев Дуань Лин Тяня, Фан Хуэй улыбался от уха до уха. «Мне все равно, что они скажут обо мне. Вы навсегда останетесь моим учителем», — серьезным тоном сказал Дуань Лин Тянь. «Две вещи, которыми я, Фан Хуэй, больше всего горжусь в своей жизни, это принятие тебя и Су Ци в качестве своих учеников», — радостно сказал Фан Хуэй. «Су Ци?» — Дуань Лин Тянь слегка нахмурился. «Разве Су Ци не предал его учителя? Тогда почему он сказал, что принятие Су Ци было чем-то, чем он гордился?» Естественно, Фан Хуэй понимал, о чем думал Дуань Лин Тянь, поэтому он рассказал о том, что случилось с Су Ци, о его поддельном предательстве и о его желании отомстить. Он также рассказал ему о том, как Лю Хуань убил Су Ци. Сердце Дуань Лин Тяня вздрогнуло. Он не ожидал, что Су Ци так много сделал для его учителя. В этот момент ему даже стало немного стыдно за себя. Затем Дуань Лин Тянь посмотрел на запад и подумал: «Су Ци, пожалуйста, покойся с миром. Я отомщу за тебя. Учитель, может, вам не возвращаться в город горной насыпи? Я могу найти старейшину Дунфаня и попросить его оставить вас здесь», — сказал Дуань Лин Тянь. Старейшина Дунфан, о котором он говорил, естественно, был великим старейшиной внешнего двора секты лунного опустошения. «В этом нет необходимости», — Фан Хуэй покачал головой. «Я привык к жизни в городе горной насыпи. Тебе также не нужно беспокоиться о моей безопасности, поскольку меня защищают люди, посланные старейшиной Бай Лихунем». Дуань Лин Тянь кивнула и спросил: «Учитель, когда вы планируете вернуться в город? Я тоже хочу с вами. Я пришел просто, чтобы увидеть тебя. Поскольку мы встретились, я могу возвращаться», — сказал Фан Хуэй. «Тогда давайте вернемся завтра», — немного подумав, сказал Дуань Лин Тянь. У Дуань Лин Тяня был план. Он хотел вернуться в город горной насыпи, чтобы увидеть людей, которых давно не видел, после чего хотел вернуться в секту, чтобы прорваться на стадию совершенства зачаточного святого. Как только он прорвется на стадию совершенства зачаточного святого, он покинет секту лунного опустошения и направится на остров полумесяца. «Хорошо», — Фан Хуэй сразу же согласился. На следующий день с Дуань Лин Тянем и Фан Хуэем отправился еще один человек. Это был никто иной, как Бай Лихун. Естественно, Бай Лихун следовал за ним, потому что он был обеспокоен безопасностью Дуань Лин Тяня. Пока Дуань Лин Тянь и Фан Хуэй возвращались в город горной насыпи, на лице Лю Хуаня было ужасное выражение. Что не так с черным рынком горной тени? Как они могли упустить такую прекрасную возможность? «Надеюсь, что на этот раз они не разочаруют меня». Лю Хуань считал, что люди черного рынка горной тени еще не атаковали, и именно поэтому Дуань Лин Тянь был жив. Интересно, какой бы была реакция Лю Хуаня, если бы он узнал, что черный рынок горной тени отменил его миссию. Основной причиной поездки Дуань Лин Тянь в город горной насыпи был его старший брат Хун Юй, а также маленькая девочка Цзэ Цзэ. После ухода Дуань Лин Тянь, Фан Хуэй сразу же привел Хун Юй и Цзэ Цзэ в поместье губернатора города. Это дало Хун Юй возможность встретиться с высокопоставленными чиновниками города. С другой стороны, поскольку у Цзэ Цзэ был талант стать укротителем зверей, Дуань Лин Тянь поговорил о ней с Фан Хуэем. Он хотел, чтобы Фан Хуэй обучил и развил ее талант. Естественно, тот сразу же согласился. После того, как Дуань Лин Тянь и Бай Лихун покинули город горной насыпи, в голове первого возник силуэт. Это была молодая девушка, которая вместе с ним вошла в лагерь скрытых драконов. Однако он не встречался с ней во время этой поездки. Все, что он сделал, это просто поговорил с Фан Хуэем и попросил его позаботиться о ней. Вернувшись в секту, Дуань Лин Тянь сразу же начал уединенное культивирование, чтобы пробиться на стадию совершенства зачаточного святого. Естественно, на пути культивирования было много препятствий, поэтому, сталкиваясь с препятствиями, Дуань Линтянь останавливался, чтобы развить свою боевую тактику святой благодати. Со временем Дуань Линтянь довел технику аэролитовый дождь до высшего уровня безупречной стадии. Аэролитовый дождь наконец-то достиг безупречной стадии. Это означает, что теперь я могу официально начать культивировать единственную защитную технику колоссальной аэролитовой стрелы, колокол колоссальной стрелы. Радостно подумал Дуань Линтянь. В конце концов, он уже долго ждал этого момента. Естественно, эту технику было очень трудно культивировать. Начав культивировать эту технику, Дуань Линтянь наконец-то понял, зачем нужно было сначала достичь высочайшего уровня аэролитового дождя. Все потому, что колокол колоссальной стрелы формировался при помощи аэролитового дождя. После активации этой техники, стрелы непрерывно вращались вокруг тела Дуань Линтяня, создавая тем самым щит. Поскольку колокол колокольной стрелы был техникой, которую Дуань Линтянь очень долго жаждал, и сила техника была выдающейся, он полностью сконцентрировался на ней. Однако он не забывал культивировать свой уровень. Поэтому, проведя на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ 20 месяцев, что было эквивалентно 4 месяцам снаружи, Дуань Линтянь наконец-то прорвался на стадию совершенства зачаточного святого. «Я прорвался». Открыв глаза, на лице Дуань Линтяня появилась улыбка. Пришло время покинуть секту и вернуться на остров полумесяца. Глава 1524. Он должен умереть. Поскольку я прорвался, то теперь я могу создавать зверей истинной энергии. Подумав об этом, Дуань Линтянь снова обрадовался и захотел немедленно испытать это. Однако у него ничего не выходило. Ох, я чуть не забыл. Поскольку в изысканной пагоде семи сокровищ нельзя создать оружие истинной энергии, то вполне вероятно, что здесь также нельзя создать и зверя истинной энергии. Мне придется попробовать это снаружи, подумал Дуань Линтянь, после чего покинул изысканную пагоду семи сокровищ и вернулся в свою комнату. Затем он сразу же вышел наружу. Выйдя из комнаты, он сразу же прибыл во двор и попытался создать зверя истинной энергии. В следующую секунду из тела Дуань Линтяня вырвалась волна истинной энергии, которая выстрелила в небо, испуская энергию крови и ужасающую ауру. Спустя некоторое время истинная энергия превратилась в величественного божественного дракона, длина которого составляла десятки метров. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить 5 острых когтей на всех конечностях дракона. Это был божественный дракон 5 когтей. Кроме того, энергия крови, окружающая тело божественного дракона, была настолько плотной, что было очевидно, что он был создан не посредством воображения. Это был зверь истинной энергии, сформированный с использованием эссенции крови. Чтобы избежать шумихи, Дуань Линтянь сразу же развеял зверя. «Мне стоит выйти наружу и проверить, насколько он силен». Дуань Линтянь понятия не имел, насколько сильным был его зверь истинной энергии. Он лишь знал, что звери истинной энергии, созданные из эссенции крови, были сильнее обычных зверей истинной энергии. Однако Дуань Линтянь не знал, что в этот момент высоко в небе кто-то парил, что этот кто-то видел все, что только что произошло. Зверь истинной энергии, созданный эссенцией крови, да еще и божественный дракон 5 когтей. Он что, связан с кланом драконов? Потому что как иначе он мог получить эссенцию крови божественного дракона 5 когтей? В этом голосе можно было услышать след сомнения и шока. Голос принадлежал фиолетовой птице, которая сидела на плече фигуры в черном. Возможно, фигура в черном была женщиной. У нее было красивое тело, которое могло пробудить желание любого мужчины. Естественно, это была ассасин черного рынка горной тени, Чимэй. Во всем районе Альянса 9 сект, помимо самой себя и фиолетовой птицы на ее плече, глава ветви черного рынка горной тени, возможно, был единственным, кто знал ее настоящую личность. «Сестра, когда мы уже покинем это захолустье?» Помимо главы ветви черного рынка горной тени, кто немного силен, другие слишком слабы. Эксперты стадии святого секты лунного опустошения даже не могут выдержать 3 ударов, слегка подавленно сказала фиолетовая птица. «Мы обязательно уйдем, когда закончим с нашей работой», сказала Чимэй. «Пошли». Сказав это, Чимэй последовала за Дуань Линтянем. Она полностью игнорировала формацию, запрещающую полет, которая охватывала всю секту лунного опустошения. К этому моменту времени Дуань Линтянь уже покинул особняк Бай Лихуня. Вскоре после этого он также покинул внутренний двор, а также поместье секты лунного опустошения. Несмотря на то, что на этот раз он был один, покидая поместье секты лунного опустошения, он совсем не боялся. С его текущими способностями и техниками, Он не боялся, даже если ему предстоит столкнуться с людьми на пике стадии зачаточного святого. Естественно, он не смел утверждать, что сможет победить всех на пике стадии зачаточного святого. В конце концов, некоторые люди были на грани прорыва на стадию святого. Однако он мог сбежать от них, поэтому, покидая секту, он оставался бесстрашным. Покинув секту лунного опустошения, Дуань Линтянь отправился в место, где он проверял трехзвездные святые начертания. Это была огромная горная цепь с множеством сильных диких зверей. После этого Дуань Линтянь высвободил все, что у него было. Вместо того, чтобы сказать, что он высвободил все, что у него было, точнее было бы сказать, что он высвободил всю силу божественного дракона истинной энергии. Его зверь истинной энергии состоял из эссенции крови божественного дракона пяти когтей. Из-за этого он обладал силой дракона, которая вселяла страх в окружающих диких зверей. Он убил всех диких зверей, с которыми столкнулся. Дуань Линтянь понял, что даже дикие звери на стадии мастерства зачаточного святого не могли выдержать атаки божественного дракона. Божественный дракон был настолько сильным, что вышел за пределы его воображения. Божественный дракон пяти когтей более чем в несколько раз сильнее обычных зверей истинной энергии, заключил Дуань Линтянь. Какой сильный! Пораженно сказала фиолетовая птица. Как он может быть слабым? В конце концов, это божественный дракон пяти когтей, спокойно сказала Чи Мэй. Она вообще не казалась удивленной. Сестра, мы все еще будем следовать за ним? Спросила фиолетовая птица. Мэм. Чи Мэй кивнула. Как долго мы будем следовать за ним? Пока не найдем человека, которого я ищу, сказала Чи Мэй. Дуань Линтянь до сих пор не знал, что за ним следовало два эксперта на стадии святого, иначе он не был бы так радостен. Почему здесь нет диких зверей на стадии совершенства зачаточного святого? Вскоре Дуань Линтяню стало немного скучно. Он больше не чувствовал, что убийство диких зверей на стадии мастерства зачаточного святого было весело, и хотел, чтобы божественный дракон убил дикого зверя на стадии совершенства зачаточного святого, хотя это было практически невозможно. В конце концов, он был зверем истинной энергии. Между настоящим диким зверем стадии совершенства зачаточного святого и зверем истинной энергии была огромная разница. Однако даже спустя полдня, Дуань Линтянь так и не встретил дикого зверя стадии совершенства зачаточного святого. Ладно, неважно, у меня еще будет много возможностей в будущем. Сейчас пришло время подготовиться к отправке на остров полумесяца. Думая о своих беременных невестах, Дуань Линтянь очень сильно хотел вернуться домой. На самом деле ему нечего было готовить. Он просто хотел сообщить Бай Лихуну, а также попрощаться с людьми, которых знал. Кроме того, он также хотел потратить немного времени на культивирование колокола колоссальной стрелы. Будучи защитной техникой, которая была на одном уровне с боевой тактикой святого класса земного ранга, сила колокола колоссальной стрелы превосходила силу обычных тактик святого класса. Несмотря на то, что Дуань Линтянь достиг лишь второго уровня колокола колоссальной стрелы, защитные способности этой техники уже намного превосходили золотую рубашку. Естественно, между колоколом колоссальной стрелы и золотой рубашкой были различия. Самой главной частью колокола колоссальной стрелы была координация с аэролитовым дождем. Поэтому эта защита походила на яичную скорлупу, а золотая рубашка тем временем была сосредоточена на плоти человека. Помимо формирования защитного слоя вокруг тела, она также укрепляет плоть. Из-за большой разницы, они не влияли друг на друга и могли сосуществовать. Дуань Линтянь не подозревал о том, что после возвращения из города реки Хань, Лю Хуан выглядел просто ужасно. Все потому, что он наконец узнал, что черный рынок горной тени отменил его миссию. Услышав об этом, он пришел в ярость. Несмотря на то, что черный рынок горной тени вернул ему оплату в десятикратном размере, он совсем не был доволен. Все потому, что он знал, что черный рынок горной тени никогда больше не примет миссию по убийству Дуань Линтяня. Естественно, Лю Хуаню было интересно, почему черный рынок горной тени отказался брать миссии по убийству Дуань Линтяня. Может, у Дуань Линтяня был секрет, о котором он не знал? Однако, немного подумав, он пришел к другому выводу. Он подумал, что у Бай Лихуна должно быть были какие-то связи с черным рынком горной тени, и он попросил их отменить миссию по убийству Дуань Линтяня. «Неужели мне остается просто сидеть и смотреть, как этот парень растет?» Лицо Лю Хуаня было бледным. Его глаза выглядели так, как будто они могли испепелить. «Нет, этот сопляк должен умереть. Если он не умрет, то я даже не смогу ничего сделать с Фан Хуэем. Он должен умереть. Фан Хуэй тоже должен умереть». Лю Хуань, казалось, сошел с ума. Однако глаза Лю Хуана загорелись, когда один из учеников внутреннего двора принес ему последние новости. Дуань Линтянь в одиночку покидает секту лунного опустошения и возвращается в свой родной город. «Ты уверен, что эта новость правдива?» — серьезным тоном спросил Лю Хуань. Глава 1525. Чжао Фэн. «Да». Дуань Линтянь лично рассказал об этом внешним ученикам из города Горной Насыпи. Кивая, сказал ученик: «Хорошо, хорошо, хорошо». Услышав слова ученика, Лю Хуань трижды сказал слово «хорошо», после чего отпустил ученика, продолжая наблюдать за Дуань Линтянем. «Сообщи мне, как только что-то изменится». «Хорошо». Несмотря на то, что этот ученик внутреннего двора не был учеником Лю Хуаня, он был его подчиненным. «Для меня это отличная возможность», — пробормотал Лю Хуань. «Старейшина Лю Хуань». Однако в этот момент к нему пришел другой ученик внутреннего двора и принес еще одни новости. Старейшина Чжао Фэн вышел из уединенного культивирования. «Старейшина Чжао Фэн», услышав это, глаза Лю Хуаня снова загорелись. Отпустив ученика, он улыбнулся и подумал: «Старейшина Чжао Фэн вышел как раз вовремя. Неужели Бог помогает мне?» Чжао Фэн был таким же, как и он. Они оба были старейшинами внутреннего двора. Однако Чжао Фэн был гораздо сильнее его. Чжао Фэн входил в тройку сильнейших старейшин внутреннего двора секты лунного опустошения. Кроме того, он только что закончил уединенное культивирование, и поэтому его силы определенно повысились. Кроме того, у Чжао Фэна также была другая личность. Он был учителем Фэн Фэня, которого Дуань Линтянь убил ранее. Он занимал 99 место в рейтинге земли. На это Фэн Фэня сподвиг прямой ученик Лю Хуаня, Чжоу Ци. Однако независимо ни от чего, то, что Фэн Фэнь умер от рук Дуань Линтяня, было холодной и суровой правдой. Поэтому Лю Хуань сразу же отправился на поиски Чжао Фэна. «Старейшина Чжао Фэн, поздравляю, я полагаю, что вы стали сильнее». Лю Хуань с энтузиазмом поздоровался с Чжао Фэнем. Чжао Фэн был стариком с седыми волосами и румяными щеками. У него была аура святого, как будто он был из другого мира. Однако, несмотря на энтузиазм Лю Хуаня, Чжао Фэн оставался спокойным, испуская холодную и пугающую ауру. «Старейшина Лю Хуань, ты пришел сразу после того, как я закончил свое уединение. Ты довольно быстро узнаешь новости». Вздох. Услышав слова Чжао Фэна, улыбка Лю Хуаня исчезла, и он вздохнул. «Старейшина Чжао Фэн, я хотел встретиться с вами уже в течение полугода. Однако вы все время находились в уединенном культивировании. Что я могу сделать?» Сказав это, Чжао Фэн посмотрел на Лю Хуаня. Несмотря на то, что его тон оставался спокойным, в нем появился след любопытства. «Старейшина Чжао Фэн, поскольку вы только что вышли из уединения, я полагаю, что вы еще не знаете, что Фэн Фань был убит». Лю Хуань снова вздохнул. «Что ты сказал?» Услышав слова Лю Хуаня, выражение лица Чжао Фэня резко изменилось. «Ты сказал, что Фэн Фань был убит?» «Да». Лю Хуань кивнул. «Кто? Кто это сделал?» Ледяным тоном спросил Чжао Фэн. Заметив ярость Чжао Фэня, Лю Хуань внутренне обрадовался. Чем больше Чжао Фэн заботился о Фэн Фане, тем счастливее он был. Это ученик секты по имени Дуань Линтянь. Он присоединился к секте около года назад, сказал Лю Хуань. Так он новичок? Услышав слова Лю Хуаня, лицо Чжао Фэна стало еще более серьезным. Затем он спросил холодным тоном: «Расскажи мне все об этом происшествии, я хочу узнать, что произошло». Лю Хуань кивнул и начал рассказывать историю о приглашении на смертную дуэль, которую Фэн Фань отправил Дуань Линтяню. Слушая рассказ, Чжао Фэн стал еще более разъяренным. Его тело даже начало дрожать. Откуда он появился? Чжао Фэн уже давно был старейшиной внутреннего двора, поэтому он вскоре успокоился. Он из города Горной Насыпи и является учеником Фан Хузея, мэра города, сказал Лю Хуань. Город Горной Насыпи, Фан Хуэй. Услышав это, Чжао Фэн глубоким взглядом посмотрел Лю Хуаню в глаза. «Лю Хуань, если я все правильно помню, Фан Хуэй, кажется, твой враг, верно?» Лю Хуань кивнул и с сожалением сказал: «Старейшина Чжао Фэн, я тоже виноват. Если бы я еще давно убил Фан Хузя, то он не смог бы принять Дуань Линтяня в качестве своего ученика. А если бы Дуань Линтянь не попал в секту лунного опустошения, то Фэн Фань не умер бы. Уже слишком поздно, поэтому в этих словах нет смысла». Говоря это, в глазах Чжао Фэна появился след намерения убийства. Он, казалось, разорвал бы Дуань Линтяня на части, если бы тот был перед ним. Увидев это, Лю Хуань почувствовал облегчение. Он переживал, что Чжао Фэн просто заинтересуется в Дуань Линтяне и забудет о мести. Старейшина Чжао Фэн, я знаю, что вы хотите убить Дуань Лин Тяня, чтобы отомстить за Фэна Фаня. Однако теперь все немного сложно. Боюсь, что даже глава секты должен быть вежлив с ним», — сказал Лю Хуань. «Даже глава секты должен быть вежлив с ним?» Выражение лица Чжао Фэна резко изменилось. Неужели один из великих старейшин принял его в качество своего ученика? Это была первая мысль, которая пришла в голову Чжао Фэна. «Нет», — Лю Хуань покачал головой. «Если это не так, то почему глава секты должен быть вежлив с ним?» Слегка нахмурившись, спросил Чжао Фэн. «Я понятия не имею, что сделал Дуань Лин Тянь, чтобы заслужить милость старейшины Байли», — со вздохом сказал Лю Хуань. «Иначе я бы уже давно убил его и отомстил за Фэна Фаня. Отомстил бы за Фэн Фаня». Чжао Фэн уставился на Лю Хуаня и холодно сказал: «Я полагаю, что ты беспокоишься о том, что он однажды станет сильным и поможет Фан Хуэю отомстить тебе, поэтому ты хочешь убить его?» Лю Хуань смущенно улыбнулся, но не стал ничего отрицать. Он понимал, что в этом не было никакого смысла. Значит, старейшина Байли принял его в качество своего ученика? Похоже, что он действительно выдающийся, раз смог заслужить милость старейшины Байли. Среди старейшин внутреннего двора секты лунного опустошения, Байли Хун был единственным, кто носил фамилию Байли. Поэтому, услышав слова Лю Хуаня, он сразу же подумал, что Дуань Лин Тянь имеет связь с Байли Хунем. Старейшина Байли не принял его в качестве своего ученика. Лю Хуань снова покачал головой. Он не принял его в качестве своего ученика. Услышав это, Чжао Фэн слегка расслабился. В конце концов, у него не хватало смелости идти против Байли Хуня. Несмотря на то, что он входил в тройку сильнейших старейшин внутреннего двора, Байли Хун занимал первое место. Заметив облегченное выражение лица Чжао Фэна, Лю Хуань сбросил большую бомбу. Несмотря на то, что старейшина Байли не принял его в качестве своего ученика, он принял его в качестве ученика от имени своего учителя. Поэтому Дуань Лин Тянь стал его младшим братом. Услышав это, Чжао Фэн был поражен. Дуань Лин Тянь, который убил Фэн Фаня, стал младшим братом старейшины Байли. Дуань Лин Тянь не знал о том, что в этот момент Лю Хуань встречался с другим старейшиной внутреннего двора, планируя убить его. Если бы он узнал об этом, он был бы удивлен тем, насколько высоко тот думал о нем. Он был всего лишь учеником внутреннего двора, однако его уже обсуждали двое старейшин внутреннего двора. За несколько дней до отъезда, Дуань Лин Тянь зашел во внешний двор, чтобы поговорить с Лин Юни Сюнху. После этого он вернулся во внутренний двор и поговорил со старейшиной Фанганем. Он сказал ему, что покидает секту, чтобы вернуться в свой родной город. Старейшина Фангань был старейшиной внутреннего двора, которого он встречал в павильоне заслуг. И именно он отвел его в Байли Хуню. Старейшина Фангань был одним из немногих людей в секте лунного опустошения, с кем он был знаком. «Младший брат, я пойду с тобой». Байли Хун стал последним, кто узнал о его плане. Узнав об этом, он сразу же захотел пойти с Дуань Лин Тянем, потому что боялся отпускать его одного. «Старший брат, в этом нет необходимости. Я справлюсь», — с улыбкой на лице сказал Дуань Лин Тянь. «Нет, это слишком опасно. Я должен пойти с тобой». Байли Хун покачал головой. Несмотря на то, что он был полон решимости, в конце концов Дуань Лин Тянь переубедил его. Все потому, что Дуань Лин Тянь показал ему свой уровень культивирования и силу своего зверя истинной энергии. Глава 1526. Хвост. Божественный дракон пяти когтей одержал сокрушительную победу над зверем истинной энергии Байли Хуна всего одним ударом. Естественно, Байли Хун был ошеломлен. Они так был в шоке от того, что Дуань Лин Тянь прорвался на стадию совершенства зачаточного святого. Однако, увидев его зверя истинной энергии, у него просто отвисла челюсть. Все было бы в порядке, если бы его зверь истинной энергии был создан простым воображением. Но, к сожалению, его зверь истинной энергии был таким же, как у Дуань Лин Тянь. Он также был создан при помощи эссенции крови святого зверя. Поскольку он был начертателем, было вполне естественно, что он смог получить эссенцию крови святого зверя выше стадии зачаточного святого. «Младший брат, неужели твой зверь истинной энергии — это легендарный божественный дракон?» Немного подумав, Байли Хун был поражен. Он лишь слышал о божественных драконах, но никогда их не видел. «Верно». Дуань Лин Тянь кивнул с улыбкой на лице. «Это означает, что в прошлом младший брат получил эссенцию крови божественного дракона?» Говоря это, в глазах Байли Хуна мелькнула зависть. Естественно, за этой завистью не было никаких плохих мыслей. На самом деле он даже был искренне рад за Дуань Лин Тяня. «Младший брат, ты действительно выдающийся человек. Тебе даже удалось получить эссенцию крови божественного дракона. Я слышал, что в некотором смысле божественные драконы являются королями святых зверей. Несмотря на то, что ему было любопытно узнать, как Дуань Лин Тянь смог получить эссенцию крови божественного дракона, он не спрашивал об этом. В конце концов, у всех были свои секреты. Услышав слова Бай Лихуня, Дуань Лин Тянь просто улыбнулся и ничего не сказал. Он понял, что Бай Лихун не узнал, что его божественный дракон на самом деле являлся божественным драконом пяти когтей. Похоже, старший брат не знает о том, что божественные драконы делятся на три класса, подумал Дуань Лин Тянь. Попрощавшись со всеми, Дуань Лин Тянь покинул поместье секты лунного опустошения. Бай Лихун пришел, чтобы провести Дуань Лин Тяня. «Младший брат, я буду ждать твоего возвращения. Приведи уже наконец своих невест. Дамы, которые смогли добиться твоей симпатии, наверняка должны быть необыкновенными. Тогда, старший брат, ты должен приготовить для них подарки», — улыбаясь, сказал Дуань Лин Тянь. «Мне ведь просто нужно подготовить два подарка, верно? Это мелочь», — щедро сказал Бай Лихун. «Старший брат, боюсь, что тебе нужно приготовить больше подарков. Тебе нужно приготовить 4 подарка». Улыбка Дуань Лин Тяня стала еще более очаровательной. 4? Глаза Бай Лихуня расширились. «Разве у тебя не две невесты? Я забыл сказать тебе, что мои невесты беременны. Я возвращаюсь, чтобы быть с ними во время родов», — с улыбкой на лице сказал Дуань Лин Тянь. «Это такие важные новости. Почему ты сказал мне только сейчас?» — слегка расстроенно сказал Бай Лихун. «Может, мне все же стоит отправиться с тобой? Я не только смогу защитить тебя во время путешествия, но и смогу встретиться с моими племянниками». «Не спеши, старший брат, я обязательно привезу их сюда», — сказал Дуань Лин Тянь. Ранее он не взял с собой Кэр или Фэй, потому что не был знаком со святой землей боевого Дао. Ему некуда было их поселить. Однако, став членом секты лунного опустошения, он мог привести их сюда и ни о чем не беспокоиться. «Тогда, пожалуйста, поспеши. Я уже хочу увидеть своих племянников, которые еще не родились», — сказал Бай Лихун. «Не переживай, старший брат, я приведу их, как только родятся дети». Сказав это, Дуань Лин Тянь развернулся и ушел. После того, как Дуань Лин Тянь ушел, Бай Лихун повернулся и вернулся в секту. Вернувшись во внутренний двор, он первым же делом вошел в огромный особняк. Этот особняк был не его, однако он вошел сюда, как будто у него не было владельца. Никто в особняке не смел его останавливать. «Старейшина Байли, мне интересно, что привело вас сюда?» Вскоре из особняка вышел человек и с энтузиазмом поприветствовал Бай Лихуна. Этим человеком был никто иной, как Лю Хуань. Внешне Лю Хуань казался удивленным, однако на самом деле он ожидал нечто подобного. «Естественно, я пришел не просто так», — спокойно сказал Бай Лихун. «Главная причина, по которой он пришел, это чтобы проследить за Лю Хуанем. Так ему не придется беспокоиться о том, что Лю Хуань попытается причинить вред его младшему брату». Однако Бай Лихун не ожидал, что Лю Хуань был не единственным человеком, который хотел покончить с Дуань Лин Тянем. Несмотря на то, что черный рынок горной тени отменил миссию по убийству Дуань Лин Тяня, поблизости был кое-кто еще, кто хотел его убить. Попрощавшись с Бай Лихунем, Дуань Лин Тянь отправился на юг. С его нынешним уровнем культивирования ему больше не нужно было прятаться. Он мог путешествовать, не опасаясь за свою жизнь. Не говоря уже об экспертах стадии святого, на границе было сложно найти даже культиваторов на стадии зачаточного святого. Естественно, только потому, что они были очень редкими, это не означало, что их вообще не существовало. Однако на стадии зачаточного святого было не так много культиваторов, которые могли бы угрожать ему, поэтому ему не нужно было бояться. Свис. Дуань Лин Тянь внезапно ускорился и прибыл на огромный пляж. Этот пляж был границей святой земли боевого Дао. Однако, прибыв сюда, Дуань Лин Тянь остановился и обернулся. «Ты так долго следовал за мной. Тебе не кажется, что уже пришло время показать себя?» — глядя вдаль, спокойно сказал Дуань Лин Тянь. Его голос не был громким, однако он с легкостью подавлял шум волн. Однако ему никто не ответил. Дуань Лин Тянь оставался терпеливым и смотрел в одну сторону. Если быть точным, то его глаза были прикованы к облаку вдали, как будто там кто-то скрывался. Приблизительно через 15 минут из-за облака наконец вышел силуэт. «Как ты узнал?» — из-за облака вышел старик, у которого были седые волосы и румяные щеки. «Ты думал, что тебя сложно обнаружить?» — холодно сказал Дуань Лин Тянь. «Скажи мне, кто ты и почему ты следуешь за мной?» Дуань Лин Тянь не удивился бы, если бы за ним следовал Лю Хуань, потому что он уже был морально к этому готов. Когда он все еще был в секте лунного опустошения, он преднамеренно объявил всем, что уходит и возвращается в свой родной город. На самом деле это была приманка. Целью этой приманки было выманить большую рыбу, которой был Лю Хуань.